Белая кашка с зонтикообразными шапками пестрела на поверхности. Занесенный бог знает откуда колос пшеницы наливался в гуще. Под тонкими их корнями шныряли куропатки, вытянув свои шеи. Воздух был наполнен тысячи разных птичьих свистов. В небе неподвижно стояли ястребы, распластав свои крылья и неподвижно устремив глаза свои в траву. Крик, двигавшийся в стороне тучи диких гусей, отдавался бог знает в каком дальнем озере. Из травы подымалась мерными взмахами чайка и роскошно купалась в синих волнах воздуха. Вон она пропала в вышине и только мелькает одной черной точкой. Вон она перевернулась крылами и блеснула перед солнцем. Черт вас возьми, степи, как вы хороши! Наши путешественники несколько минут только останавливались для обеда, причем ехавший с ними отряд из 10 казаков слезал с лошадей, отвязывал деревянные баклажки с горелкою и тыквы, употребляемые вместо сосудов. Ели только хлеб с салом или коржи, пили только по одной чарке, единственно для подкрепления, потому что Тарас Бульба не позволял никогда напиваться в дороге, и продолжали путь до вечера. Вечером вся степь совершенно переменялась. Все пестрое пространство ее охватывалось последним ярким отблеском солнца и постепенно темнело, так что видно было, как тень перебегала по ним, и они становились темно-зелеными. Испарения поднимались гуще, каждый цветок, каждая травка испускала амбру, и вся степь курилась благовонием. По небу, из голубо-темному, как будто исполинскую кистью, наляпаны были широкие полосы из розового золота, изредка белели клоками легкие прозрачные облака, и самый свежий, обольстительный, как морские волны, вечерок едва колыхался по верхушкам травы и чуть дотрогивался к щекам. Вся музыка, наполнявшая день, утихала и сменялась другою. Пестрые овражки выползали из нор своих, становились на задние лапки и оглашали степь свистом. Трещание кузнечиков становилось слышнее. Иногда слышался из какого-нибудь уединенного озера крик лебедя и как серебро отдавался в воздухе. Путешественники, остановившись среди полей, сбрали ночлег, раскладывали огонь и ставили на него котел, в котором варили себе кулиш. Пар отделялся и косвенно дымился на воздухе. Поужинав, казаки ложились спать, пустивши по траве спутанных коней своих. Они раскидывались на свитках, на них прямо глядели ночные звезды, они слышали своим ухом весь бесчисленный мир насекомых, наполнявших траву, весь их треск, свист, кряканье. Все это звучно раздавалось среди ночи, очищалось в свежем ночном воздухе и доходило до слуха гармоническим. Если же кто-нибудь из них подымался и вставал на время, то ему представлялась степь, усеянную блестящими искрами светящихся червей. Иногда ночное небо в разных местах освещалось дальним заревом от выжигаемого по лугам и рекам сухого тростника, и темная вереница лебедей, летевших на север, вдруг освещалась серебряно-розовым светом, и тогда казалось, что красные платки летели по темному небу. Путешественники ехали без всяких приключений. Нигде не попадались им деревья, все та же бесконечная, вольная, прекрасная степь. По временам только в стороне синели верхушки отдаленного леса, тянувшегося по берегам Днепра. Один только раз Тарас указал сыновьям на маленькую черневшую в дальней траве точку, сказавши: «Смотри, диты, вон скачет татарин». Маленькая головка с усами уставила издали прямо на них узенькие глаза свои, понюхала воздух, как гончая собака, и как серна пропала, увидевши, что казаков было 13 человек. «А ну, дети, попробуйте догнать татарина!» И не пробуйте, вовеки не поймаете. У него конь быстрее моего черта. Однако ж Бульба взял предосторожность, опасаясь где-нибудь скрывшейся засады. Они прискакали к небольшой речке, называвшейся Татаркою, впадающей в Днепр, кинулись в воду с конями своими и долго плыли по ней, чтобы скрыть след свой. И тогда, уже выбравшись на берег, они продолжали далее путь. Через 3 дня после этого они были уже недалеко от места, служившего предметом их поездки. В воздухе вдруг захолодело. Они почувствовали близость Днепра. Вот он сверкает вдали и темной полосой отделился от горизонта. Он веял холодными волнами и расстилался ближе, ближе, и, наконец, охватил половину всей поверхности земли. Это было то место Днепра, где он, дотоле спертый порогами, брал, наконец, свое и шумел, как море, разлившись по воле, где брошенные в середину его острова вытесняли его еще далее из берегов, и волны его стлались по самой земле, не встречая ни утесов, ни возвышений. Казаки сошли с коней своих, взошли на паром, и через 3 часа плавания были уже у берегов острова Хортицы, где была тогда сечь, так часто переменявшая свое жилище. Куча народу бронилась на берегу с перевозчиками. Казаки оправили коней. Тарас приосанился, стянул на себя покрепче пояс и гордо провел рукою по усам. Молодые сыны его тоже осмотрели себя с ног до головы с каким-то страхом и неопределенным удовольствием, и все вместе въехали в предместье, находившееся за полверсты от сечи. При въезде их оглушили 50 кузнецких молотов, ударявших в 25 кузницах, покрытых дерном и вырытых в земле. Сильные кожевники сидели под навесом крылец на улице и мяли своими дюжими руками бычачьи кожи. Крамари под ядками сидели с кучами кремней, огнивами и порохом. Армянин развесил дорогие платки, татарин ворочил на рожнах бараньи катки с тестом, жид, выставив вперед свою голову, цедил из бочки горелку. Но первый, кто попался им навстречу, это был запорожец, павший на самой середине дороги, раскинув руки и ноги. Тарас Бульба не мог ни остановиться и не полюбоваться на него. Эх, как важно развернулся! Фу ты, какая пышная фигура! — говорил он, остановивши коня. В самом деле, это была картина довольно смелая. Запорожец, как лев, растянулся на дороге. Закинутый гордо чуб его захватывал на поларшины земли. Шаровары алого дорогого сукна были запачканы дегтем для показания полного к ним презрения. Полюбовавшись, Бульба пробирался далее сквозь тесную улицу, которая была загромождена мастеровыми, тут же отправлявшими ремесло свое, и людьми всех наций, наполнявшими это предместье сечи, которое было похоже на ярмарку, и которая одевала и кормила сечь, умевшую только гулять да палить из ружей. Наконец они минули предместье и увидели несколько разбросанных куреней, покрытых дерном или по-татарски войлоком. Иные установлены были пушками. Нигде не видно было забора или тех низеньких домиков с навесами на низеньких деревянных столбиках, какие были в предместье. Небольшой вал и засека, не хранимые решительно никем, показывали страшную беспечность. Несколько дюжих запорожцев, лежавших с трубками в зубах на самой дороге, посмотрели на них довольно равнодушно и не сдвинулись с места. Тарас осторожно проехал сыновьями между них, сказавши «Здравствуй, Депановы!» «Здравствуй, ты и вы!» — отвечали запорожцы. Везде по всему полю живописными кучами пестрел народ. а смуглым лицам видно было, что все они были закалены в битвах и испробовали всяких невзгод. Так вот она, сечь. Вот то гнездо, откуда вылетают все те гордые и крепкие, как львы. Вот откуда разливается воля и казачество на всю Украину. Путники выехали на обширную площадь, где обыкновенно собиралась рада. На большой опрокинутой бочке сидел запорожец без рубашки. Он держал в руках ее и медленно зашивал на ней дыры. Им опять перегородила дорогу целая толпа музыкантов, в середине которых отплясывал молодой запорожец, заломивший чертом свою шапку и вскинувший руками. Он кричал только: «Живей, живей, храйте, музыканты! Не жалей Фома горелки православным христианам!» И Фома с подбитым глазом мерил без счету каждому пристававшему по огромнейшей кружке. Около молодого запорожца четыре старых выработывали довольно мелко своими ногами, скидывались, как вихрь, на сторону почти на голову музыкантам, и вдруг, опустившись, неслись в присядку и били круто и крепко своими серебряными подковами тесно убитую землю. Земля глухо гудела на всю округу, и в воздухе далече отдавались гопаки и тропаки, выбиваемые звонкими подковами сапогов. Но один всех живее вскрикивал и летел вслед за другими в танце. Чупрына развивалась по ветру, вся открыта была сильная грудь. Теплый зимний кожух был надет в рукава, и пот градом лился из него, как из ведра. «Да сними хоть кожух!» — сказал, наконец, Тарас. «Вишь, как парит!» «Не можно!» — кричал запорожец. «Отчего?» «Не можно! У меня уж такой нрав, что скину, то пропью!» А шапки уж давно не было на молодце, ни пояса на кафтане, ни шитого платка. Все пошло куда следует. Толпа чем далее росла. К танцующим приставали другие, и нельзя было видеть без внутреннего движения, как вся толпа отдирала танец самый вольный, самый бешеный, какой только видел когда-либо мир, и который по своим мощным изобретателям понес название казачка. «Эх, если бы не конь!» — вскрикнул Тарас. «Пустился бы, право пустился бы сам в танец!» А между тем между народом стали попадаться и степенные, уваженные по заслугам сею сечью, седые старые чубы, бывавшие не раз старшинами. Тарас скоро встретил множество знакомых лиц. Остап и Андрей слышали только приветствие. «А, это ты, Печерица? Здравствуй, Козлуб! Откуда Бог несет тебя, Тарас? Ты как сюда зашел, Долото? Здорово, Кердюх! Здорово, Густый! Думал ли я видеть тебя, Ремень?» И витязи, собравшиеся со всего разгульного мира восточной России, целовались взаимно, и тут понеслись вопросы: а шо Касьян, шо Бродавка, шо Колопер, шо Пицыток? И слышал только в ответ Тарас Бульба, шо Бродавка повешен в Толопане, шо с Колопера содрали кожу под Кизикерменом, шо Пицыткова голова посолена в бочке и отправлена в самый Царьград. Понурил голову старый Бульба и раздумчиво говорил: «Добрые были казаки.